Но высадили его турки очень далеко от условленного места, и пришлось партизану 12 дней идти пешком до своих, выпрашивая в пути кусок хлеба. В конце концов Папанин добрался до командующего Южным фронтом, получил желаемую поддержку и оружие. На катере с боеприпасами, в сопровождении горстки бойцов, командир маленького отряда добирается до Крымского берега и вновь сражается в партизанском отряде до освобождения Крыма Красной армии. Далее, до окончания гражданской войны, он служит в Реввоенсовете флота Черного и Азовского морей, а затем в Крым ЧК. В 1923 году, демобилизовавшись из армии, Папанин стал работать в наркомате связи СССР в Москве. В 1925 году он впервые увидел север, поехал строить метеостанцию в одной из самых глухих тогда мест страны, на реку Алдан, в Якутию, где еще бродили остатки белогвардейских банд. Станция была построена за год вместо двух лет, и Папанин, возвратившись в Москву, пошел учиться в плановую академию. Но север, дальние необжитые края, трудные задачи уже не дают ему покоя. В 1931 году он на Малыгине впервые попадает в Арктику, как уже говорилось выше, для обмена почтой между кораблем и дирижаблем, и круто меняет устоявшуюся жизнь. На следующее лето Иван Дмитриевич снова уезжает в Арктику, берется за организацию крупной, самой северной в мире, геофизической обсерватории на базе небольшой полярной станции в бухте Тихой на земле Франца Иосифа. 1932-1933 годы – особые годы в истории арктических исследований. Проводится второй международный полярный год – МПГ-2. Так решили международные объединения научно-исследовательских союзов. Все страны-участницы международного сотрудничества в науке обязывались в одно и то же время организовать временные или постоянные метеорологические станции на севере, послать экспедиции, расширить программы наблюдений. Только таким путем, охватив наблюдениями Арктику одновременно со всех сторон и сопоставив их результаты, можно было составить представление о движении воздушных масс, морских течениях, о характере магнитных бурь и других явлениях в атмосфере океана. Советские ученые были активными участниками этого международного мероприятия. Обсерватория на Земле Франца Иосифа – один из важнейших пунктов программы МПГ-2. Здесь предстояло развернуть широкую программу метеорологических, гидрологических, магнитных, актинометрических наблюдений. Начальник обсерватории в бухте Тихой подбирает для работы специалистов, в основном молодых людей, в их числе был и я. Мы с радостью приняли предложение Ивана Дмитриевича не ограничиваться стационарными исследованиями, а организовать походы для исправления карт, изучения магнитного поля, природы этого архипелага островов, далекой северо-западной окраины нашей Родины. Здесь Папанин и весь наш молодой коллектив обсерватории учились тому, как надо работать в Арктике, находя подчас новые решения небольших, но очень важных для севера проблем: устройство нарт, изготовление подходящей одежды, конструирование походной аппаратуры и так далее. Проанализировав полученные материалы и отчитавшись в проделанной работе, большая часть коллектива обсерватории бухты Тихой отправилась в 1934 году вместе с Папаниным на мыс Челюскин. Здесь также, на месте небольшой полярной станции, мы соорудили новую, расширили программу научных исследований, обследовали северную часть Таймырского полуострова и пролив Вилькицкого, самое труднопроходимое место Северного морского пути.